Понимание предметов психологии зависит, как говорилось, от объяснительных принципов, таких как причинность, детерминизм, системность, закономерность. С античных времен все они претерпели коренные изменения. Решающую роль в этом сыграло внедрение в психологическое мышление образа машины, конструкции, созданной руками человека. Все прежние попытки освоить объяснительные принципы были связаны с наблюдением и изучением нерукотворной природы, включая человеческий организм. Теперь посредником между природой и познающим ее субъектом выступила независимая от этого субъекта внешняя по отношению к нему и природным телам искусственная конструкция. Очевидно, что она является, во-первых, системным устройством, во-вторых, работает неотвратимо, закономерно, по заложенной в ней жесткой схеме. В-третьих, эффект ее работы – это конечное звено цепи, компоненты которой сменяют друг друга с железной последовательностью. Создание искусственных объектов, деятельность которых причинно объяснима из их собственной организации, внедряло в теоретическое мышление особую форму детерминизма, механическую, по типу автомата, схему причинности или механодетерминизм. Страница 82. Освобождение живого тела от души было поворотным событием в научных поисках реальных причин всего, что совершается в живых системах, в том числе возникающих в них психических эффектов, ощущений, восприятия, эмоций. При этом у Декарта не только тело освобождалось от души, но и душа, психика в ее высших проявлениях становилась свободной от тела. Тело может только двигаться, душа только мыслить. Принцип работы тела – рефлекс. Принцип работы души – рефлексия, от латинского – обращение назад. В первом случае мозг отражает внешние толчки, во втором – сознание отражает собственные мысли, идеи. Через всю историю психологии проходит контроверзия души и тела. Декарт, подобно множеству своих предшественников, у древних анимистов Пифагора, Платона, противопоставил их. Но он создал и новую форму дуализма, и тело и душа приобрели содержание, неведомое прежним исследователям. Бенедикт Спиноза. Бог – природа. Попытки опровергнуть дуализм Декарта предприняла когорта великих мыслителей XVII века. Их поиски были направлены на то, чтобы утвердить единство мироздания, покончить с разрывом телесного и духовного, природы и сознания. Одним из первых оппонентов Декарта выступил голландский мыслитель Барух Бенедикт Спиноза 1632-1677 годы. Спиноза родился в Амстердаме, получив богословское образование. Родители готовили его в раввины, но уже в школе у него сформировалось критическое отношение к догматическому толкованию Библии и Талмуда. По окончании школы Спиноза обратился к изучению точных наук, медицины и философии. Большое влияние на него оказали сочинения Декарта. Критика религиозных постулатов, а также несоблюдение многих религиозных обрядов привели к разрыву с еврейской общиной Амстердама. Совет раввинов применил к Спинозе крайнюю меру – проклятие и отлучение от общины. Страница 83. После этого Спиноза некоторое время преподавал в латинской школе, а затем поселился в деревушке близ Лейдена, добывая себе средства к существованию изготовлением оптических стекол. В эти годы им были написаны «Принципы философии Декарта» 1663, разработано основное содержание его главного труда «Этика», которая была издана после его смерти в 1677 году. Спиноза учил, что имеется единая вечная субстанция, природа, с бесконечным множеством атрибутов, неотъемлемых свойств. Из них нашему ограниченному разуму открыты только два – протяженность и мышление. Следовательно, бессмысленно представлять человека местом встречи телесной и духовной субстанции, как это делал Декарт. Человек – целостное телесное духовное существо. Убеждение, что тело движется или покоится по воле души, сложилось из-за незнания того, к чему оно способно само по себе, в силу одних только законов природы, рассматриваемые исключительно в качестве телесной. Целостность человека не только связывает его духовную и телесную сущность, но является основой познания окружающего мира, доказывал Спиноза. Как и Декарт, он был убежден в том, что именно интуитивное знание является ведущим, ибо интуиция дает возможность проникать в сущность вещей, познавать не отдельные свойства предметов или ситуации, но общие понятия.